Глава 4. Скоро придет тот день, жгущий, словно раскаленная печь, и станут все дерзкие и все злодеи соломой, и спалит их день грядущий, сказал Господь воинств, и не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, боящиеся моего имени, взойдет солнце справедливости и в лучах его исцеление. И тогда вы будете прыгать, как тельцы откормлены, и растопчете нечестивцев, и будут они прахом под вашими копытами в день, который я назначил, сказал Господь воинств. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на горе Хорив для всего Израиля, предписания мои и повеления. Скоро я пошлю к вам Илию пророка, перед тем, как придет день Господень, великий и ужасный. И обратит он сердца отцов к сыновьям, и сердца сыновей к их отцам, чтобы я, когда приду, не предал землю заклятию. Конец книги пророка Малахии. Конец Ветхого Завета.